Я считал, что только социалистическое общество может раз и навсегда покончить с расизмом и антисемитизмом и обеспечить полноценное развитие еврейской общины. Я изучал антисемитизм, его генезис, механизмы от погромов в России до дела Дрейфуса. С моей точки зрения, наиболее очевидным проявлением антисемитизма в XX веке был нацизм. Я видел, как поднимает голову это поганое чудовище, и меня беспокоило безмятежное спокойствие остального мира. Германские рабочие партии затеяли ожесточенную междоусобную борьбу вместо того, чтобы совместно наносить удары по общему врагу. Многие полагали, что придя к власти, Гитлер станет забавляться игрушечными солдатиками, позабудет свою книгу «Mein Kampf» — «Моя борьба», а штурмовиков из отряда СА переучит на инструкторов и воспитателей для детских оздоровительных лагерей. Международная и немецкая буржуазия считала, что в стране, где наблюдалась такая активность красных, небольшое наведение порядка никому не повредит. 30 января 1933 года первые страницы газет всего мира возвестили, что Гитлер назначен рейхсканцлером. Я, боевой коммунист, воспринял это событие как сигнал тревоги. Широко распахнулись ворота в царство разнузданного варварства. Демократическая маска, кое-как прилепленная к физиономии маленького австрийского ефрейтора, упала. Теперь Германии, а вскоре и Европе, предстояло научиться жить под нацистским сапогом. 27 февраля 1933 года запылал Рейхстаг. Через несколько минут после начала пожара Геббельс и Геринг прибыли на место происшествия. В следующую ночь были арестованы 10 тысяч активистов Компартии и Соцпартии. Выборы состоялись 5 марта. Геринг предупреждал, в своих будущих действиях я не стану считаться с разного рода юридическими предрассудками. Незачем заниматься фиктивной юстицией. Я приказываю уничтожить все, что необходимо уничтожить, и точка. И сразу же голоса, поданные за коммунистов, были аннулированы. А ведь вопреки этой гнетущей атмосфере террора, коммунисты и социалисты получили 12 миллионов голосов, остальные партии 10 миллионов, нацисты 17 миллионов. По распоряжению Гитлера мандаты коммунистов были объявлены недействительными. Генерального секретаря коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана посадили за решетку, а вскоре арестовали и Георгия Димитрова. И вот неотвратимое свершилось. 24 марта Веймарская конституция приказала долго жить. До этого события Германия некоторое время еще колебалась между красным и коричневым. Теперь же поток грязи затопил все. Гитлер принялся уничтожать германское рабочее движение. По его указанию на трудящихся обрушились карательные акции. Кое-кто полагал, что общегерманская забастовка еще может остановить Гитлера. Но 2 мая 1933 года отряды СА захватили здание штаб-квартиры профсоюзов. За колючей проволокой концлагерей к коммунистам и социалистам присоединились тысячи профсоюзных активистов. Но для повсеместного распространения террора нужен был еще один рычаг, и он появился. В апреле 1933 года была создана Гестапо, тайная государственная полиция. Еще задолго до прихода Гитлера к власти я прочитал его книгу «Mein Kampf», вызвав тем самым немало насмешек со стороны друзей. Но впоследствии мне пришлось констатировать, что книга эта со скрупулезной точностью предвосхитила этапы развития нацизма. В ней без конца вновь и вновь повторялись две главные гитлеровские темы — раздавить международное еврейство и уничтожить коммунизм. Будучи и евреем, и коммунистом, я был встревожен вдвойне. С одной стороны, в 1935 году вышел закон о чистоте расы, и начались жестокие преследования наших немецких товарищей.